Глава третья. И вот теперь я стояла на крохотном островке посреди вонючего болота и мрачно изучала открывающиеся перспективы. Вернее, скептически изучала покрытые ряской сомнительной грязевые просторы. Мрачно утирала перепачканное лицо, старалась не смотреть на изгвоздаканное платье. И раздраженно теребила мокрый, отвратительно липнущий к ногам подол, при этом все лучше чувствуя, как ноги сперва по щиколотку, а потом и выше, проваливаются в коварный мох. Первая здравая мысль после осознания своего провала была «влипла». Вторая мысль касалась моего способа приземления и полностью подтверждала первую. Затем, наконец, я вспомнила о причинах своего появления здесь и недобро прищурила глаза. «Так-так-так...» Судя по резкой смене обстановки, меня определенно куда-то зашвырнуло. Да не просто так, а через какой-то странноватый портал. Никогда раньше я не испытывала таких неприятных ощущений и не встречалась со столь хаотичным перемещением, несмотря на то, что Лин частенько водил меня даже сквозь тень. Так что телепорт был определенно непростым. Быть может, причина столь грубой транспортировки заключалась в адской смеси из Добарая и Энараи на той колонии? Или это была какая-то хитрая ловушка, в которую я нелепо попалась? А может, кто-то просто над всеми нами гнусно подшутил? Вот только мне сейчас было совсем не весело, и в душе все больше крепло недостойное желание начистить кому-нибудь рыльце. «Кому, вы спросите?» Ответ напрашивался сам собой. В этом мире было только три сущности, способных на подобную провокацию. Вот только боги своих обещаний никогда не нарушают. И если бы во мне возникла необходимость, им было бы проще отправить кого-нибудь на Вуалар и своей пернато-рогатой братии и сказать напрямую, чай не чужие уже. Да и Лин говорил, что на ближайшие годы мы с Энаром — главный залог равновесия на Вуаларе. Так имело ли смысл богам его собственноручно разрушать? Но если тут и правда виновата очередная игра, что ж, правила мне уже известны. Однако для начала все равно следовало вернуться домой и сказать своим, что я жива. Остальное может подождать. Когда я разберусь с личными проблемами, тогда и наступит время вспомнить о болтающихся над моей кроватью перышках. А пока... Я привычным жестом подняла руку к груди, нащупывая цепочку с королевским амулетом. И вот тут-то мое сердце дрогнуло и в первый раз пропустило удар. «Что за...» Неверяще замерев, я торопливо провела ладонью по шее, ища невесть, куда подевавшуюся драгоценность. Затем неуверенно прошлась по мокрому лифу, все еще надеясь, что это какая-то ошибка, и что я не потеряла самую важную часть своей экипировки в какой-то вонючей луже. Но спустя несколько синов убедилась, что никакой ошибки нет, и, моментально покрывшись холодным потом, опрометью кинулась к злорадно побулькивающему болоту. «Святые небеса! Неужели я выронила амулет там? До того места, где я едва не утонула, примерно 15 метров. Ухнула я туда, незнамо с какой высоты, мгновенно погрузившись с головой. Потом, правда, каким-то чудом выплыла, прорвалась к суше». Но, похоже, где-то потеряла важный ключик, способный открыть мне прямую дорогу к дому. Черт! Я почти до крови прикусила губу, в отчаянии уставившись на длинную, медленно затягивающуюся просеку в ряске. Какая там глубина? 2, 3 или сразу 10? Я, пока оттуда выбиралась, ни разу не нащупала ногами твердую опору. Сплошная липкая трясина, готовая утянуть тебя вниз при малейшей оплошности. А для того, чтобы отыскать в ней амулет, придется снова туда нырнуть и обшарить каждый сантиметр в надежде отыскать свою пропажу. Вода там мутная. Считай, что не вода, а полноценная грязевая ванна. Увидеть в ней что-либо невозможно, тем более такое мелкое, как мой амулет. Нащупать его вслепую — все равно, что искать иголку в стоге сена, не имея при себе зажигалки. Это было просто нереально. И ладно, если бы я могла воспользоваться магией и найти его так, как умеет Эннар. Но я, увы, даже на это не способна. А лезть туда, надеясь лишь на одно везение, да я могу тут полжизни ковыряться и так ничего не найти. От последней мысли я сжала кулак, а затем, не желая сдаваться, мысленно потянулась в пустоту. — Лин! Лин! Ты меня слышишь? Где ты, брат? Ты мне очень нужен! Спустя пару минут напряженной тишины я позвала снова. — Лин! Лин, если ты слышишь, отзовись! Подай хоть какой-нибудь знак! Это очень важно! Но потом запоздало вспомнила, как брат перед уходом терпеливо объяснял, почему я не смогу до него докричаться. На долю секунды замерла, остро жалея о том, что он так не вовремя покинул Вуалар, после чего беззвучно ругнулась и устало прикрыла глаза. Так, теперь мне нужно подумать. О том, что нужно сделать в первую очередь, куда пойти, как поскорее выбраться из этой западни и как связаться со своими ребятами, сообщив им о том, что я жива. Эх, насколько бы мне было стало легче жить, если бы их можно было предупредить. Я-то не пропаду. Для меня не в новинку оказываться в неприятной ситуации. Однако сама мысль о том, что они будут сходить с ума от беспокойства, просто невыносима. Как жаль, что Лина рядом нет, и амулет как назло потерялся. А саму меня, растяпу, закинуло слишком далеко от ребят. Вокруг явно не пески. Да и погодка отнюдь не жаркая, так что в лучшем случае это северные леса, но, скорее всего, здесь вообще не мои владения. Потому что в любом месте равнины, гор, долины, степи или леса я бы сразу выяснила, где нахожусь. А я сейчас и понятия не имею, куда меня закинуло. Знаки, что вообще непонятно, упорно молчат. От земли по-прежнему нет никакой поддержки. Да и хранителя я совсем не ощущаю, как будто их и не было никогда, а я уже и не Ишта, а черти что из буквы Бантик. И это, надо сказать, совершенно не добавляет оптимизма. Я пару раз глубоко вдохнула и выдохнула. Спокойно, без паники. Не надо думать о плохом. В конце концов, для этого нет никаких причин. И вообще, самые дикие догадки можно будет проверить по звездам, когда стемнеет. К тому же я жива, здорова, так что в данный конкретный момент гораздо важнее выяснить другое. Как там мои парни? Наверняка ведь место себе не находят от беспокойства. А то и винят себя в случившемся, попутно обыскивая все окрестности на предмет моих бренных останков. Зная их трепетное отношение к безопасности, страшно представить, что они способны натворить, если решат, что мое исчезновение — это результат чьего-то злого умысла. И еще страшнее подумать, что им придется пережить за то время, пока я не найду способа с ними связаться. Конечно, братья это просто так не оставят. Думаю, сейчас весь Скарон Ол стоит на ушах и в срочном порядке собирается в крестовый поход к центру пустыни. А целый город буйно помешанных маньяков, сосредоточившихся на одной безумной идее. И это, надо сказать вам, сила. Попутно, братики, еще Рига и Иара в срочном порядке вытащат из Неверона. Наверняка магистерию в полном составе туда пригонят, чтобы тоже занялись делом. Отыщут портал или, если не получится, заново его выстроят, а то и прорубят целый пространственный коридор. Они полезут даже в тень, если другого выхода не останется. Причем не успокоятся до тех пор, пока не отыщут меня или мой труп. А когда с ними плечо к плечу встанут не успевшие остыть после схватки с Невероном валионцы, к которым без раздумий примкнут обозленные до предела оборотни, полагаю, что даже боги будут вынуждены забеспокоиться, когда в одночасье на дыбы поднимается больше половины мира, и это трудно не заметить. Впрочем, Энар — на редкость благоразумный, трезвомыслящий и рациональный человек. Он не позволит эмоциям возобладать над разумом, и другим не даст, если кого-то вдруг занесет на повороте. Первый момент слабости уже прошел. Мгновенный страх, которого не могло не быть в миг моего исчезновения, вскоре уступит место обычному хладнокровию. Так что глупостей он не натворит и не ринется сгоряча по моим следам, предварительно не убедившись, что это не ухудшит ситуацию. Я верю ему. Знаю, что он меня отыщет. и надеюсь, что ему хватит терпения и мудрости не наделать ошибок. Но пока я должна справляться сама. И это, как ни странно, не так уж плохо. А с какой-то стороны, может, даже и хорошо. Отдохну, так сказать, от дворца, сменю обстановку, как советовала Аша, поразмыслю о высоком в тишине и покое. Подумаешь, небольшую экскурсию по болоту устрою. Может, даже что-то новое для себя узнаю. Говорят, свежие впечатления придают жизни приятную пикантность, а отношения — небывалую остроту. Вот и проверим, насколько правдивы слухи. Конечно, в моем недавнем прошлом этой самой остроты и без того было предостаточно. Но куда деваться? Что я, в уныние буду впадать при мысли о том, что осталась одна? Или покорно сидеть в центре трясины, дожидаясь, подобно сказочной принцессе, своего спасения? Фррр! Может, с какой-то точки зрения это и оправдано. Но я все-таки предпочитаю двигаться вперед, пока есть возможность. Сражаться за право как можно скорее увидеть дорогих мне людей. Не дожидаясь милости от богов, саму искать выход, пока фантомы не учудили что-нибудь совершенно безумное. Ведь когда выход ищут не один, а сразу двое или трое, он и находится гораздо быстрее. Вот только прежде, чем начать путешествовать, мне следовало сделать несколько важных вещей. Во-первых, определить свое местонахождение. Во-вторых, выбрать направление. Негоже идти, куда глаза глядят. Стоит придерживаться какой-то определенной цели. В-третьих, хорошо бы отыскать воду и, если получится, какую-нибудь еду. Заодно выяснить, если это вообще возможно, что за проблема у меня со знаками и почему я так резко перестала слышать землю. Наконец, привести себя в нормальный вид, а то все жабы разбегутся, издалека завидев такое страховидло. Мельком покосившись на послушно выскочивший из ладони эриол, я удовлетворенно кивнула. «Хорошо, что оружие у меня всегда с собой. Да и с навыками фантома я точно не пропаду. Нежить мне почти не страшна. Холод, как и жару, я переношу довольно неплохо. К комфорту и без того не была особо привязана, так что особых проблем не предвидится. Осталось только наскоро собраться, и можно заниматься экотуризмом. Платье я, не мудрствуя лукаво, сразу избавила от неудобного подола. Все тем же несложным способом, как и раньше, потянув за спрятанный в складках тонкий шнурок, после чего длинная юбка грязным мешком свалилась к моим ногам, а из-под него с несчастным видом выпал почти позабытый за ненадобностью мокрый листок с расплывающимися и уже почти нечитаемыми рунами, на которые я зыркнула, как на врага народа. Гады! Из-за них я тут оказалась. Вернее, с их помощью, чтоб их черти побрали. Надо бы хоть последовательность запомнить. Вдруг когда пригодится. А когда вернусь, раздолбать ту колонну к такой-то матери, чтобы больше никаких эксцессов. Раскисшую бумагу я, недолго думая, выкинула, поскольку она уже ни на что не годилась. А подол аккуратно свернула и таким образом обзавелась не просто компактной ношей, но еще и запасом тряпок на всякий случай, а также самодельной веревкой, когда надо будет, порежу подол на длинные ленты и просто свяжу. И такими же самодельными портянками, которые после еще одного короткого раздумья я все же решила смастерить. Не знаю почему, но мне было физически некомфортно наступать босыми пятками на здешнюю землю. Казалось, будто иду по старому минному полю. Вроде и травка растет, и птички поют, и солнышко светит. А душу все равно царапает дурное предчувствие. Слабое, незаметное, похожее скорее на наваждение, но тем не менее оно было. К тому же болотная вода настолько холодила мою прочную, весьма стойку, надо сказать, к перепадам температур кожу, что мне то и дело вспоминался зуб тваритени, принесший в свое время немало проблем. Но зато, когда я плотно намотала на ступни и щиколотки мягкую ткань, у которой точно так же, как у моих любимых перчаток, имелось полезное свойство не пропускать магию, я почувствовала себя намного лучше. Стало заметно легче дышать, почти сразу отдалилось поселившееся внутри беспокойство, и исчезло то самое гнетущее чувство приближающихся неприятностей, которое раньше так портило настроение. Оценив перемены в самочувствии, я еще раз убедилась, что со знаками все не так просто, как показалось сначала, и решила пока не использовать их, каким-то шестым чувством определив, что это будет совсем не полезно. Оставшись в коротких брючках, которые я по привычке так и носила под платьем, я избавилась от лишне длинных рукавов у рубахи и подвязала обрывки повыше. Перчатки снимать не стала. Интуиция, как и в случае с портянками, посоветовала с этим обождать. Короткий нож, который помимо эреола я тоже всегда носила при себе, тут же занял положенное место на поясе. Там у меня, опять же, по привычке, всегда был кожаный ремешок с несколькими потаенными кармашками для особо важных мелочей. Волосы я сперва распустила, постаравшись вытрясти из них начавшую подсыхать болотную грязь, а потом быстро заплела в косу, подвязав ее взятым из рукава лоскутом. А вот лицо оттереть мне так и не удалось. Чистой воды поблизости не нашлось, а тряпки не сильно спасали ситуацию. Только и того, что развезли грязь еще больше, превратив обычные разводы в почти что боевую раскраску. Впрочем, на меня тут некому любоваться. Зато если придется вдруг от кого-нибудь хорониться, то будет не так обидно заново перепачкаться. Кто знает, что тут за звери обитают? Не признают меня как земля, и что? Убивать их, что ли? Мне? Иште? Нет. Если появится прямая угроза для жизни, рука у меня не дрогнет. Но помня о предупреждении богов, я все же предпочту избежать такой схватки, чем ее спровоцировать. А в этой связи грязевой камуфляж скорее достоинство, чем недостаток. Буду как командос, синяя-серо-буро-зеленая. Прикинусь, если что, кочкой, заплету еще в волосы травку и затаюсь, чтоб никто, значит, не догадался. Иными словами, сперва присмотрюсь, что тут и как, а уж потом буду делать выводы и решать, что опасно, а что нет. Заколки с драгоценными камнями, сережки, кольца, шпильки и всякие украшения тоже пришлось снять. На кой они мне на болоте? Запаковала их все в то же в самое платье, тщательно проверила, чтобы шпильки легко вынимались. Они острые, в качестве оружия тоже подойдут. Затем прошлась на пробу по своему островку, убедившись в том, что ноги мокрые, конечно, но неприятных ощущений причиняют гораздо меньше, чем раньше. Проверила, как выходит из ножен нож, сделала из остатков рукавов удобные лямки для своей котомки и, закинув ее на плечо, заозиралась в поисках подходящего дерева. А откуда еще прикажете местность изучать? Проблема заключалась в том, чтобы отыскать достаточно высокое и прочное деревце, которое не обломится под моим весом и не подарит мне короткую возможность ощутить себя водоплавающей птицей. Все же болото — это не лес. Поэтому нужного дерева поблизости, к сожалению, не оказалось. Однако я уже давно приметила невдалеке небольшую рощицу и решила попытать счастье именно там. Отдельно надо рассказать о том, как я до туда добиралась. И смех, и грех. 5 раз споткнулась на ровном месте, 3 раза чуть не утопла, вывозилась в грязи еще больше, вдосталь надышалась гнилыми испарениями и не на шутку разозлилась, пока искала проходимую тропинку к своей цели. Как-то раньше мне не доводилось квартировать на болоте, так что опыта по поиску дорог в таких условиях не имелось. Ну, вернее, он был, но чисто теоретический. Хотя до того, чтобы подыскать себе палку и прощупывать коварное дно сперва ей, я все-таки додумалась. А вот дальше дело не заладилось. Потому что дно то поднималось на достаточно для прохода высоту, то потом опять резко убегало вниз. Хуже, чем американские горки, ей-богу. Приходилось долго искать обходные пути, потом аккуратно обходить опасное место, надеясь, что давшая тебе опору кочка не провалится внезапно вниз, и ты не утопнешь в трясине с головой. А все это требовало времени, и немалого. потому что плыть во второй раз я не рискнула. Поначалу-то на стрессе я одолела немалое расстояние, благодаря адреналину и силе Иара. Да и деваться мне по большому счету было некуда. Но когда возбуждение схлынуло, и до меня с опозданием дошло, насколько это было рискованно, на подвиги уже не тянуло. Особенно после того, как я на пробу кинула перед собой подобранную на одном из островков корягу, а та, вместо того, чтобы чинно закачаться на поверхности, с подозрительной готовностью ушла под воду. Не знаю, в чем там было дело и что это за странное болото такое, но купаться в нем мне резко расхотелось, поэтому шла я с удвоенной осторожностью и решила тщательно проверять каждый островок, прежде чем рискнуть на нем отдохнуть. В итоге до рощицы я добиралась почти 3 часа. Устала, как собака. Честно говоря, даже не припомню, когда я в последний раз так выматывалась. Перемазалась, как хрюшка. И неожиданно для себя даже проголодалась. Хотя в последнее время мой аппетит был настолько скромным, что даже Энару это казалось подозрительным. К счастью, дальше стало полегче. Когда под ногами появилась более или менее твердая опора, а ряску сменил влажный, противно хлюпающий при каждом шаге мох, скорость передвижения резко возросла. Но, несмотря на это, я все равно потратила немало времени, чтобы отыскать среди чахлых, перекрученных, как от неведомой болезни, и на редкость уродливых стволов хотя бы одно относительно высокое дерево, которое не норовило покоситься или мерзко заскрипеть, грозя вот-вот развалиться на части при попытке на него взобраться. Согласитесь, это странно, когда ты пробуешь толкнуть плечом не самый тощий ствол, проверяя его на прочность, убеждаешься, что он стоит крепко, но в тот момент, как отрываешь вторую ногу от земли, дерево начинает содрогаться так, будто по нему лезет 5-тонный слонопотам. Причем не один и не 2 раза, а все до одного. Прямо саботаж какой-то. Я на силу отыскала коренастое, чуть более прямое, чем остальные дерева, способное выдержать мой вес. Но и то, когда забралась примерно до середины, оно начало угрожающе потрескивать и явственно раскачиваться, несмотря на то, что лезла я аккуратно, а никакого ветра не было и в помине. Признаться, какое-то время я вполне серьезно раздумывала, стоит ли рисковать дальше. Но, дождавшись таки, когда дерево успокоится, я все-таки рискнула забраться на самую верхушку и очень осторожно, стараясь даже не дышать, завертела головой по сторонам. Открывшаяся сверху картинка выглядела удручающе. Болото, болото и еще раз мерзкое, вонючее болото без конца и края. Правда, довольно часто его, к моему удивлению, разбавляли такие же рощицы, как эта. Но деревья в них выглядели столь же непрезентабельно. Старые, кривые, большей частью уже иссохшие, с наполовину облетевшей нездорового цвета листвой и высоко торчащими над мхом корнями. А между ними, насколько хватало глаз, тянулись непролазные топи, местами покрытые редкими кустиками, зарослями высокой, похожей на камыши травой, крохотными островками суши, образованных, как правило, давно поваленными деревьями, на которых умудрились зацепиться какие-то растения и клочки земли. Причем с высоты на фоне плотно затянутыми тучами неба, за которыми было почти не видно солнце, эта картина смотрелась еще более грустно, чем снизу. И только на северо-востоке обстановка немного менялась. Там, вдалеке, за целой группой из более плотно расположенных друг к другу мхилых рощиц виднелась какая-то непонятная темная масса, при виде которой я радостно вздрогнула и неожиданно поняла — лес. Самый настоящий лес. Высокий, пушистый, ароматный, иссулящий хоть какую-то защиту. До него всего день пути, ну, может быть, 2 или 2,5. Если дорога будет плохой. Но все равно, лес — это просто прекрасно. Там я наверняка стану чувствовать себя лучше. Это цель, надежда, вода, наконец, и еда, без которой даже мой выносливый организм долго не протянет. От облегчения я чуть не сверзилась вниз, неловко оступившись и тут же соскользнув с обманчиво крепкой ветки. Та словно только и дожидалась моей ошибки. С поразительной готовностью согнулась и с таким злорадным треском обломилась у самого основания, что я едва не выругалась вслух. Хорошо, что успела ухватиться двумя руками за соседние ветки, иначе точно бы свалилась. А так только перчатку порвала, кожу на левой ладони отцарапала, да настроение едва не испортила, хотя спустилась на землю без новых приключений. После чего, решив не терять времени даром, заторопилась прочь, надолго выкинув из памяти этот досадный инцидент. Надо сказать, надежда — великая вещь. Обретя конкретную цель, я даже смогла ускорить шаг, несмотря на все неудобство и постепенно усиливающуюся усталость. Благодаря ей я смогла встряхнуться, собраться и, с трудом отодвинув мысли о доме подальше, сосредоточиться на самом важном. Однако идти все равно было тяжело, как не стыдно это признавать. Непривычная нагрузка выматывала гораздо сильнее, чем я надеялась. Собственно, я вообще не ожидала, что всего через несколько часов стану похожа на выжатый лимон, или что с меня, как в бытность прошлой простой смертной, когда-нибудь снова градом польет пот и появится одышка. Но вот случилось. В самый, можно сказать, неподходящий момент. И это заставило меня всерьез задуматься над тем, а не потеряла ли я во дворце форму? Конечно, и там я не пренебрегала нагрузками. Девочки гоняли меня по залу ежедневно и без всяких скидок на высокий статус. Но сам факт того, что это оказалось недостаточно, откровенно удручал. «Вернусь, выкрою еще пару оборотов на вечерней тренировке», — мрачно решила я, остановившись перевести дух. «Мокрая, как мышь под дождем», тяжело дышащая, но упрямо сжимающая свою палку. И пусть девчонки гоняют меня восьмером, а то, может, еще парочку с коронов выпишу в довесок у аса. Это же надо, раскиснуть всего за полдня. Правы были умные люди, к хорошему быстро привыкаешь. Вот и я, похоже, совсем расслабилась в Валионе. Пора снова браться за себя всерьез». Правда о том, что следы на болоте долго не сохраняются, я все-таки не забыла. Поэтому время от времени останавливалась и заботливо привязывала на ветке кустов кусочки ткани, старательно выдираемые из уже изуродованных рукавов. На тот случай, если спасательная экспедиция все-таки отыщет мой след и во всеоружии явится штурмовать эту трясину. И если братики успеют сделать это до того, как я отыщу дорогу домой самостоятельно. В это же время старалась и отдохнуть, каждый раз малодушно отговариваясь тем, что, дескать, рукава можно портить и сидя. «Вперед!» — велела сама себе, поймав на этой коварной мысли. Как раз тогда, когда очередной кустик украсился белой, ну, в смысле, грязно-серой ленточкой, а уставшие ноги с готовностью подогнулись, чтобы присесть на первую попавшуюся кочку. Затем сама же кивнула, мысленно подала себе под зад и, с трудом отогнав мысль об отдыхе, упрямо потопала дальше. Судя по освещенности и редким просветам в тучах, времени еще совсем немного. Чуть-чуть за полдень или около того. Ну, может, часа два пополудни, но уж точно не больше. А до леса еще топать и топать, поэтому делать привал сейчас было неразумно. К тому же левая ладонь неожиданно решила проснуться и похолодеть. Вернее, она то холодела временами, как это было в хороне рядом с нежитью, то снова теряла чувствительность. А с учетом того, что мне и без того было не слишком уютно, имело смысл не просто поторопиться, но и обождать с привалом хотя бы до тех пор, пока на моем пути не попадется островок по суше. Честно говоря, сражаться с кем бы то ни было, стоя по колено, а то и по пояс в холодной жиже, сильно стесняющей движение, очень не хотелось. А сражаться с нежитью, чье присутствие, надо сказать, было весьма вероятным, не хотелось вдвойне. больно уж шустрой и коварной твари. Поэтому я торопилась, как могла. И лишь когда идущий от знаков холод стал чересчур силен и из пульсирующего превратился в постоянный, резко остановилась и внимательно огляделась по сторонам. Вокруг по-прежнему не было никакого ветра, не слышался шелест листвы на кустах, поверху не летали птицы, не светило солнце, почти не меняли своего положения застывшие, будто на одном месте тучи, а внизу, в камышах, и я только сейчас это заметила, совсем не квакали лягушки. Что удивительно, я ни разу за несколько часов не заметила следов змей или какой-то иной живности. Не услышала среди деревьев ни единого подозрительного шороха, ни чириканья, ни стука. Казалось, болото просто вымерло. Подверглось какой-то мощной радиации, из-за которой все живые отсюда стремительно сбежали. Хотя, возможно, именно поэтому мне было здесь так некомфортно. Там, где нет жизни, нет места Иште. Вот и я ощущала себя тут совершенно чужой. Неожиданно где-то неподалеку раздался тихий всплеск. Я вздрогнула, резко повернувшись в ту сторону, и едва успела заметить, как покачнулась в полутора десятках шагов левее, будто от волны, густо растущая ряска. Всего секундой позже знаки снова отреагировали ледяным уколом, явно предупреждая об опасности. А затем и укушенная некогда тварью ступня внезапно занемела до самой лодыжки. «Дожила!» — с неуместным смешком подумала я, без промедления выпуская на свободу Эриол. Кто-то ориентируется на чутье, зрение или слух. Кто-то шестым чувством улавливает угрозу. А я ее чувствую левой пяткой. И ведь скажи кому, не поверят. Я замерла, обшаривая окрестности напряженным взглядом и уже готовая к чему угодно. От нового всплеска и очередного вонючего пузыря с сероводородом до зубастой морды, выскакивающей из-под воды. Однако, что удивительно, все закончилось так же неожиданно, как и начиналось. Стоило Эриолу коснуться поверхности болота, как ряска волшебным образом успокоилась. На поверхности болота не появилось никаких пузырей. Никто не заорал дурным голосом, не плюнул в меня из-под ряски, не попытался обхватить ноги слизким щупальцем. И вообще, вокруг царила почти идеальная тишина, если, конечно, не считать моего тихого дыхания и мерзкого поскрипывания оставшихся позади деревьев. Нахмурившись, я еще какое-то время подождала, подозревая подвох. Некоторые виды нежити достаточно разумны для того, чтобы устраивать ловушки и делать обманные атаки. Однако через несколько синов моя нога пришла в норму, а ладонь благополучно нагрелась, словно ничего и не было. Из чего я сделала вывод, что Эриол в очередной раз оказался полезен и каким-то образом отогнал неведомого соглядатая на приличное расстояние. Конечно, если это и правда нежить, то далеко она не уйдет. Будет кружить на границе видимости, ожидая, пока я ошибусь, и для нее это совершенно нормально. Но вот тот факт, что она не рискнула связываться с оружием Эаров, определенно наводит на размышления. И он априори означал, что тварь худо-бедно знакома с этой магией. А это, в свою очередь, свидетельствовало о том, что я нахожусь не так уж и далеко от известных мне мест, и дарила надежду на скорое возвращение. Не убирая Эриол, я перехватила палку второй рукой и осторожно двинулась дальше, поминутно прислушиваясь и тщательно следя за спокойной ряской. Разумеется, скорость передвижения сразу упала. Идти стало весьма неудобно, а нащупывать опору неудобно вдвойне. Но я предпочитала не рисковать, поэтому еще полчаса потратила на то, чтобы убедиться в своих предположениях. Когда же стало ясно, что тварь не вернется, я все-таки рискнула в порядке эксперимента погасить мешающий клинок и перехватить деревяшку правой рукой. Какое-то время действительно все было спокойно. Почти час прошел, пока неведомая тварь рискнула снова приблизиться и обозначить свое появление. При этом все повторилось с поразительной точностью. Сперва заволновалась ряска, потом что-то булькнуло и тихонько плеснуло, а затем знаки встрепенулись и едва не заморозили мне руку. Но когда я активно завертела головой, то ничего путного не увидела и даже не смогла понять, от кого должна защищаться. В итоге пришлось снова воспользоваться эриолом, и, как и в первый раз, все затихло в тот самый миг, когда кончик светящегося лезвия опустился в мутную воду. После этого я решила не лезть на рожон и не искушать тварь легкой добычей. Пришлось сделать мысленное усилие, заставив эриол изменить форму так, чтобы его можно было нести в правой руке вместе с палкой. Но это неожиданно потребовало стольких сил, что у меня ненадолго потемнело в глазах, и так резко закружилась голова, что я едва не упала там, где стояла. Потом, правда, пришла в себя, отдышалась, в который раз за день ощущая себя загнанной лошадью, а затем поразмыслила над всеми этими странностями и, наконец, пришла к выводу, что напрасно себя ругала. Кажется, не я это разленилась и потеряла форму. Кажется, это болото вытягивало из меня силы быстрее, чем я могла их восстановить. Возможно, меня угораздило попасть в единственное место на Вуаларе, которое не было предназначено для Ишт. А может, это какая-то аномалия, непонятный феномен или еще какая-нибудь гадость, оставшаяся после какой-нибудь древней игры. В любом случае, я совершенно правильно приняла решение отсюда выбраться и должна сделать это как можно скорее. Помотав головой и дождавшись, пока перед глазами перестанут плавать разноцветные круги, я настороженно покосилась на обвивший мою правую руку тонкий хлыст из серебристо-голубого металла и с грустью подумала о том, что на обратное превращение его в клинок, наверное, еще долго не решусь. Однако переигрывать назад было поздно, поэтому оставалось лишь надеяться, что местным тварям хватит самого факта присутствия эриола, и что в лобовую атаку они хотя бы до вечера не пойдут. Главное, чтобы он все время касался воды и служил для них своеобразным пугалом, раз уж им так неприятно его присутствие. А я в это время тихо, мирно доберусь до леса и попробую отыскать там укрытие. Новая тактика принесла свои плоды. Еще часа два меня никто не тревожил. Правда, и я за это время вымоталась так, что едва волокла ноги, но оно того стоило. Потому что несколько раз мне пришлось пробираться, идя на цыпочках и по горло в воде, а кое-где и плыть, поминутно благодаря своего тренера по бассейну за то, что сумел вбить в меня несколько полезных навыков. Полагаю, если в этот момент какая-нибудь сволочь вздумала испытать меня на прочность, с высокой долей вероятности это испытание закончилось бы не в мою пользу. А так ничего, справилась, выплыла и даже сумела отыскать небольшой островок, где впервые за день рискнула присесть и перевести дух. Больше всего, конечно, угнетало отсутствие нормальной воды. После стольких нагрузок пить хотелось просто неимоверно. Пришлось поступиться гордостью, позабыть о брезгливости и, понадеявшись на свойства синьки, процедить сквозь намагиченную ткань болотную воду, а потом осторожно по каплям ее выпить, потому что наливать было не во что, и глотать приходилось то, что стекало с самодельного кулька. Как и следовало ожидать, вкус воды оказался совершенно мерзким, с привкусом гнили и отвратительным запахом тухлых яиц. Так что, попробовав ее на кончик языка, я поспешила отказаться от такого способа утоления жажды. Может, к ночи, конечно, дозрею, и мне будет абсолютно все равно, что пить. Но пока я могу терпеть, постараюсь обойтись без лишнего экстрима. А то вдруг дизентерия какая, или еще что похлеще, отчего даже кровь иаров не спасет. К сожалению, отжав испорченную тряпицу, я обтерла лицо, не пропадать же добру. Немного посидела на очень кстати нашедшемся на острове трухлявом пне, а потом вздохнула и, кинув взгляд на мрачное небо, снова поднялась. Надо идти. Если повезет, До темноты еще на один такой же островок на бреду. Если повезет два раза, то смогу там заночевать. А если все будет просто зашибись, то на нем непременно найдутся кусты с нормальными листьями, на которых к утру останется немного росы, чтобы я хоть капельку, но восстановила силы. Ведь не может же быть такого, что все и сразу стало плохо, окончательно и бесповоротно. Даже в плохих историях должны быть какие-то проблески, правда? Да и я не прошу слишком многого. — О, да, — ответила сама себе, чтобы хоть как-то подбодрить. — Вот такие у меня теперь скромные запросы. Не ключевая водица или вино на десерт, не деликатесы на завтрак, а клочок нормальной земли под ногами, сухой пенек, немного зелени и 3 корочки хлеба на ужин. Что еще надо для счастья? Покачав головой, я проверила, как держатся мои портянки, и решительно встала. Усмехнулась про себя, услышав, как глухо звякнули в кульке мои драгоценности. Подумала о том, что в нынешней ситуации все это золото и ломаного гроша не стоит. А затем шагнула в болото, позволяя ему вцепиться в мои уставшие ноги до самых бедер. И впервые за несколько часов вдруг ощутила, как нагрелись мои знаки. Да-да, не похолодели, как с нежитью, не онемели, как поначалу, а именно что нагрелись, как раньше. Как будто неподалеку, наконец, нашлось что-то родное, что-то мое, знакомое до боли, готовое меня признать как ишту, принять и даже помочь. С замиранием сердца прислушавшись, я с радостью поняла — действительно мое. После чего подхватилась и торопливо двинулась в ту сторону, благо и лес, если я не ошиблась, располагался примерно в том же направлении. Может, это с короны наконец отыскали портал? Или Эннар сумел дотянуться до своего амулета? Это я не маг, творить порталы не умею. А он свой сапфир из другого конца света почувствует. Правда, амулет я потеряла совсем в другой стороне, но все равно, на сегодня это первая хорошая новость. И я в любом случае должна узнать, что там такое, и кого именно почувствовали мои знаки. Вдруг это свои, и вдруг им тоже нужна помощь. Может, болото высасывает не только мои силы, и кому-то пришлось гораздо хуже, чем мне? Ориентируясь на знаки, я поспешила вперед, не забывая время от времени утюжить поверхность болота эриолом. Об осторожности, правда, и теперь не забыла. Опыт Харона не забудется, наверное, уже никогда. Поэтому, когда минут через 20 завидела впереди еще одну рощицу и услышала неясный шум, резко замедлила шаг, и вместо того, чтобы ринуться туда, сломя голову, наоборот, присела. И, несмотря на постоянный сигнал от левой ладони, дальше пробиралась тихо и аккуратно, как на охоте. Подчас едва не погружаясь в воду по горло и старательно изображая из себя плавучую кочку. По мере приближения к роще шум постепенно усиливался, и через какое-то время я начала различать в нем отдельные крики, похожие на вопли целой стаи раненых чаек. Какие-то нечленораздельные возгласы, треск ломаемых веток, и даже, слава тебе, Господи, совершенно отчетливый звон стали. Боже, какое счастье! Люди! Я все так же тихо подбиралась ближе, старательно прячась за кочками, и до рези в глазах всматриваясь в темные стволы деревьев, между которыми заметались какие-то неясные тени. Напряженно замерла, рассмотрев, что часть из них явно мелкая и крылатая, и при этом почему-то с бешеной скоростью носится вокруг чего-то непонятного, но явно большого. Затем подошла еще немного ближе, и только тут самым неожиданным образом обнаружила, что дно начало слишком уж резко подниматься. Более того, всего через пару минут мне пришлось встать на колени, чтобы не выйти из воды этакой Афродитой болотной. А потом и самым настоящим образом распластаться по жидкой грязи, после чего ползти, подобно толстому червяку, до первых настоящих кустов. И уже там, до последнего хоронясь за куцей листвой и такими же корявыми, как и раньше, стволами деревьев, прокрадываться в глубину рощи, которая, к счастью или к сожалению, оказалось гораздо больше тех, на которые я натыкалась днем, и которые, единственная из всех, оказалась, как ни странно, обитаемой. Правда, населяющие ее звери совсем не были похожи на чаек, а напоминали скорее не крупных, невероятно маневренных, покрытых короткой темно-коричневой шерстью крыланов. Крылан — летучая собака, представитель отряда рукокрылых, отличающийся от летучих мышей значительно более крупными размерами, недоразвитым хвостом и черепом с удлиненными лицевыми отделом. Причем, когда одна из них оторвалась далеко от товарок и приблизилась к моему убежищу, левую руку снова обожгло холодом, красноречиво доказав, что это не живое создание. Подробности я, конечно, не успела разглядеть. Бестия летала слишком быстро и почти сразу вернулась в стаю. Но вот кожистые крылья, как у летучей мыши, острую, смутно напоминающую лисью морду, и приблизительные размеры оценить вполне могла. И даже впечатлилась той скорости, с которой эти твари велись вокруг группы тесно расположенных деревьев, то и дело пикируя на укрывшуюся там добычу. Что за добыча, догадаться было нетрудно. Особенно после того, как после очередной массированной атаки из-за деревьев донесся вполне человеческий возглас, в котором прозвучала явная боль, а потом снова звякнула сталь. Но вот то, что мне после этого стало как-то неуютно, откровенно насторожило. Там что, кого-то ранили? И я это сейчас почувствовала, как дома? Неверяще замерев, я прислушалась к себе и облегченно вздохнула. Да, все правильно. Там впереди были действительно свои, люди. Именно те, которых я когда-то взяла под свою руку, и которые, знали они об этом или нет, находились под моей защитой. Не братья, конечно, тех я бы почувствовала гораздо раньше. И не Инар, тот бы почувствовал меня еще раньше, но все равно свои, и им стоило бы помочь. Поднявшись с земли, я позволила Эриолу свободно упасть на землю, рассыпавшись на десяток тончайших, гибких и подвижных, как хвосты уплетки, лезвий. Не самое лучшее любимое мое оружие, но в данной ситуации, пожалуй, так даже удобнее. Не придется гоняться за нежитью поодиночке. В конце концов, мне даже убивать их не обязательно. Достаточно подрубить крылья и все. Собственно, я и не предполагала, что эффект от Эриола будет таким впечатляющим. Думала, придется немало помахать, прежде чем вся эта толпа, а в стае даже навскидку было не меньше сотни особей, опомнится и кинется в рассыпную. Однако едва только хлыст взвился в воздух и легонько щелкнул по воздуху, привлекая к себе внимание, в стае наметились первые признаки паники. Крыланы вдруг ни с того ни с сего взвыли на какой-то дикой ноте, да так, что я едва подавила желание поскорее заткнуть уши. Потом заметались еще яростнее, хотя Эриол еще никого даже не коснулся. Наконец, с пронзительным визгом шарахнулись прочь, прямо так, всей стаей, словно косяк селедки от голодной касатки. Истошно вереща, поднялись высоко в воздух, закручивая живую спираль вокруг злополучных деревьев. И спустя всего несколько мгновений, за которые я едва успела замахнуться, всю нежить словно веником вымела из рощи. «Вот те раз!» — ошеломленно замерла я, провожая дико орущих тварей непонимающим взглядом. — А попрощаться? Эриол в моей руке, словно выполнив свой долг, стремительно погас и буквально растворился в воздухе, оставив после себя ощущение легчайшего холодка на коже. Я машинально сжала руку в кулак, готовая вернуть его в любой момент, но убедилась, что нежить не собирается разворачиваться и по-прежнему улепетывает во все лопатки. Непонимающе нахмурилась. А потом почувствовала, что усталость все же дает о себе знать, прислонилась плечом к стволу ближайшего дерева и, поднеся к глазам правую руку, задумчиво оглядела аккуратный разрез на перчатке. Интересное кино получается. Это что, у Эриола есть какой-то фон или аура, по которой его ощущает нежить? Никогда, честно говоря, за ним такого не замечала. Или тут нежить неправильная? — Спасибо, — вывел меня из задумчивости хриплый голос. Это было очень кстати. Я машинально кивнула и только потом обратила внимание на вышедших из-за деревьев людей. Мужчины. Раз, два, три. Нет, все-таки четверо. Среднего и чуть выше среднего роста. Все в шлемах, до самых макушек забрызганных липкой, кажущейся издалека почти черной жижей. В узнаваемых доспехах, уляпанных такими же буровато-черными пятнами. С обнаженными мечами, на которых еще не успела остыть чужая кровь. И характерным, известным только в одном из известных мне миров гербом на нагрудниках, восходящим над одинокой горой золотым солнцем. При виде него у меня сразу отлегло от сердца. Валионцы. Значит, мои опасения оказались совершенно беспочвенными. И значит, Энар все же добрался до меня первым. Интересно, как ему это удалось? Дождавшись, пока мужчины приблизятся, я открыла было рот, чтобы спросить о самом важном, но один из валионцев меня опередил. — Кто ты? — напряженно спросил он, не торопясь убирать оружие. — Откуда? Ты меня понимаешь? Я сперва изумленно замерла, но потом сообразила, в каком виде перед ним предстала, и едва не расхохоталась в голос. — Ёлки-палки! Я сейчас выгляжу, как самое настоящее чучело! Чумазая, промокшая до нитки, волосы на голове стоят дыбом и больше похожи на плохой парик, чем на мои обычные локоны. Рукава драные, на ногах какие-то тряпки намотанные, рубаха черная, мятая, да еще с такой толстой коркой, налипшей сверху грязи, что под ней, наверное, признаки пола трудно угадать. Штаны, правда, короткие и узкие, так что пропорции женского тела не заметить сложно. Но я сейчас стою к ним в полоборота, да еще и грудь рукой прикрыла. Не мудрено, что меня, мягко говоря, не узнали. С трудом удержавшись от смешка, я кивнула. — Хорошо, — облегченно выдохнул валионец, убирая, наконец, меч. А затем снял помятый, со следами глубоких царапин шлем, открыв усталое, покрытое щедрыми разводами грязи лицо, при виде которого... Мое хорошее настроение споткнулось и тут же скисло. — Тогда, может, ты знаешь, где мы находимся? Я нахмурилась. — Так, что за фокусы? Разве их не Нар сюда отправил? — Нас закинуло в это болото порталом, — тем временем пояснил второй валионец, не замечая, как стремительно вытягивается мое лицо. — Всех четверых. Видимо, какая-то ошибка в расчетах магов. Просто бах-трах, и мы уже здесь. Но нам просто необходимо вернуться обратно в кратчайшие сроки. Это очень важно. Ты знаешь, в какой стороне Скарон-Ол? Или, может, Валион? Нет? У меня что-то неприятно засосало под ложечкой. Нет, не может быть. Неужели меня не одну сюда забросило? Эй! — вмешался третий. — Ты хоть слышишь, о чем тебе говорят? Нам срочно нужно отсюда выбираться. Мы можем хорошо заплатить. Подожди, Дром. Вдруг насторожился первый, подступив ко мне на шажок. — Что-то мне это не нравится. И тут я впервые взглянула на него прямо. — Эх, какое знакомое у вас лицо, сударь! Высокий лоб с двумя пересекающими его глубокими складками над переносицей, темные глаза под низко нависшими бровями, сурово поджатые губы, упрямо выдвинутый вперед подбородок, холодный взгляд — полное подозрение и неприкрытой насторожности. — Энар так вам верит, господин неулыбчивый ворчун. — Но, судя по вашему вопросу, это не он отправил вас сюда, не правда ли? Вы сами растеряны и порядком встревожены, хотя стараетесь этого не показать, но при этом даже понятия не имеете, что происходит. — Правильно не нравится, господин Эгер, — наконец тяжело вздохнула я, с невеселой усмешкой проследив за тем, как начальник дворцовой стражи внезапно поменялся в лице и отшатнулся. — Потому что я тоже не знаю, где мы оказались, и абсолютно не представляю, в какой стороне находится Валион. — Миледи? Вы? — тихо охнули черные драконы короля, моментально узнавшие мой голос. Это были те самые гвардейцы, которые вместе со мной не успели отпрыгнуть с проклятой дорожки, и которых, судя по всему, тоже затянуло в ту проклятую воронку. — Что вы тут делаете? Я криво усмехнулась. — То же, что и вы, полагаю. — Но как? — Без понятия, — нахмурилась я, не имея никакого желания понапрасну тратить время. — Полагаю, сейчас об этом нет смысла говорить. Когда вернемся, спросим. А пока, господа, предлагаю всем сесть, успокоиться и совместными усилиями решить, что нам делать дальше. —